«Оливер, скажите, как часто кто-то из замка ездит в деревню и наоборот?» Старик задумался. «Из Данли в замок приезжают, пожалуй, только когда какую-то работу сделать надо», наконец ответил он. «А так обычно Бренда и Хендри туда ездит, почти каждую неделю». «Бренда, я непроизвольно подалась вперед, и когда это было в последний раз?» «Вчера, госпожа». Оливер не до конца понимал, к чему эти расспросы, однако отвечал честно. «С утреца рано уехали, а вернулись аккурат перед тем, как вы с прогулки пришли». «Понятно», протянула я и откинулась обратно на подушке. «Естественно, это нельзя было считать доказательством, но, надо проверить, придумать как, проверить и, если все подтвердится, по-тихому уйти противную бабу из замка». Глава 44. Несмотря на порядком выбившие меня из колеи известие, в тот день я еще съездила в артель дровосеков и договорилась о дровах для Калтшера. Здесь Грир ничего попилить не успел, поэтому со старшим артельщиком, похожим на медведя черноволосым Бьорном, об общей сумме и залоге мы условились с нуля. Таким образом, я оставила в Данли примерно половину взятых с собой денег, однако увезла четкие договоренности и ощущение сделанного дела, а еще, поселившуюся под сердцем глухую тревогу. И должно быть, из-за нее так плохо спала ночью. Сначала прокручивала в уме ближайшие планы и отпинывалась от мрачных предчувствий, а когда наконец задремала, мне снова приснилось нападение разбойников. Так что утром я встала откровенно разбитой, но хотя бы с идеей, как вывести Бренду на чистую воду. Дезинформация, в очередной раз думала я, пригубливая чай из фарфоровой чашечки. Подкинуть ей дезу, да такую, чтобы Трейси примчался в замок как ошпаренный. Облом его, конечно, взбесит, но мне-то что от этого? Зато Бренду после такого можно с чистой совестью отправлять из Калтшера по известному адресу. Усмехнувшись, я отсалютовала чашечкой вероятному будущему, однако улыбка быстро сбежала с лица. Дезу ведь еще надо придумать и правдоподобно донести до Бренды. Эх, насколько все было бы проще, умей я включать режим самодуры. Тогда бы просто уволила тетку по причине «ты мне не нравишься», и дело с концом, и посоветоваться ни с кем. Кольнула в сердце тоска. Рейли должен приехать только послезавтра. Хотя куда спешить, лучше все организовать перед поездкой Бренды в Данли, причем желательно в последний момент, чтобы у нее горело довести и не расплескать новость. Только бы Рейли вернулся. Да, пока обходилось без особых трат, плюс скоро конец месяца, и какая-то копеечка должна была упасть с арендаторов. Но эта сумма хорошо, если покроет текучку расходов, а долг, чертов квартальный взнос по долгу имения мне выплачивать не из чего, если только не идти на поклон к Каннингему. Я поняла, что слишком сильно сжимаю чашечку, и аккуратно поставила ее на столик. Не буду думать об этом сейчас. Кто бы знал, сколько раз за последние 12 часов я повторила эту мантру Скарлетт О'Хары. Подумаю, когда проблема станет реальной. Пока же надо сделать выписки по арендаторам и суммам, чтобы конкретно знать, кто сколько должен, и проверить, как под брендиным руководством приводит замок в порядок, и поработать в саду, иначе новая бессонная ночь мне обеспечена. А ближе к вечеру Бьорн обещал подвести первую партию дров. Я на несколько секунд прикрыла глаза, собираясь для этого немаленького списка дел, и упруго поднялась из кресла. Нужно работать. Когда чем-то занят, нет времени тревожиться. Однако судьба вновь решила посмеяться и внесла в мои хоть и не самые наполеоновские, но планы серьезную сумятицу. И началось все с прибежавшего в сад привратника. Гзжа. Я разогнула изрядно уставшую спину, мы с Оливером занялись такиракарием, и повернулась к торопившемуся к нам стене. Что-то случилось. Ага, там. От избытка чувств привратник размахивал руками, словно ветряная мельница. Там солдаты. Матерью клянусь, целый отряд едет к замку. Солдаты, но разве мы с кем-то воюем, и надо ли срочно запирать замковые ворота? Что вообще происходит? Не волнуйтесь, госпожа, успокаивающе произнес стоявший рядом Оливер. Думается мне, это солдаты из полка полковника Ханта, уже полгода расквартированного в Нарталлине, и они всего лишь сопровождают кого-то в замок. У меня немного отлегло от сердца. Ну, если нам не грозит штурм. Хотя интересно, кого они могут сопровождать? Вряд ли какую-то мелкую сошку. Ладно, сейчас разберемся. Я стянула перчатки, сняла рабочий фартук и косынку. Ничтоже сумнявшись, всучила вещи стене с приказом: «Отдай кому-нибудь из служанок». И зашагала к воротам замка, на ходу поправляя прическу, встречать дорогих гостей. Когда авангард подъехал к крепостной стене, успевший вернуться на место стене, как и полагалось привратнику, громко крикнул: «Кто такие? Зачем прибыли в Калтшир?» Из горцующих солдат, одетых в красные с белым мундиры, выехал представительный, седовласый мужчина с широкой перевязью через плечо и хорошо поставленным командирскими голосом отрекомендовался: «Капитан Литтлтон, 4-й драгунский полк Его Величества, сопровождаю господина Гилби для защиты от разбойников». «Ай да безликий!» Не могла не хмыкнуть я про себя, уже армии от него прикрываются, и распорядилась: «Впустить!» Стени послушно бросился к вороту, механизм отчаянно заскрипел, на все лады жалуясь на жизнь, решетка неохотно поползла вверх, и вот во двор замка уже въехали нежданные гости, десяток военных на породистых, красивых лошадях и единственный среди них штатский на скромной пегой коняшке. Внешность у него тоже была неяркая, высокий лоб, что только подчеркивали зачесанные назад русые волосы, скошенный подбородок, мелкие черты лица. Одет он был в скучный темно-серый костюм и носил круглые очки в роговой оправе. Словом, типичный офисный планктон, а выражаясь по-здешнему, клерк. И все же предчувствие подсказывало мне, именно от него нужно ждать неприятностей, спешиться. Гаркнул капитан Литтлтон, и солдаты с потрясающей синхронностью соскочили с седел. Господин Гилби, как и полагалось гражданскому, замешкался, зато военные так дружно отсалютовали мне, что я на мгновение ощутила себя особой королевской крови. «Леди Каннингем», Литтлтон вышел вперед, «позвольте рекомендоваться». Он вновь представился, теперь уже персонально для меня, после чего повернулся к тому, кого сопровождал, и произнес: «Также разрешите представить вам господина Гилби». «К вашим услугам, леди Каннингем», поклонился тот. «Фицуильям Гилби, старший клерк банка Харнер, Гилби и Ко», глава 45. Вроде бы совершенно безобидная фраза, но я инстинктивно втянула живот, подобравшись. Именно банк Харнер, Гилбейка не только выкупил висевшие на Калтшире долговые обязательства, но и дал в кредит его бывшему владельцу кругленькую сумму под благоустройство замка. То есть ко мне в гости заявился представитель кредитора, который в случае любых проблем подаст в суд и без особого труда отберет имение. Надеюсь, его прислали чисто познакомиться, а не забрать деньги. Договоренного в документах срока еще полмесяца, я специально вчера проверила, а солдат он прихватил исключительно от страха за свою жизнь. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове, в то время как с губ срывались положенные вежливые фразы: «Приятно познакомиться, господа, и добро пожаловать в Калтшир. Прошу вас, проходите. Думаю, в гостиной уже все накрыто для чая». Бренда, стоявшая в сторонке, вдова торопливо приблизилась: «Позаботься об отдыхе для людей капитана». Бренда поклонилась, однако Гилби переглянулся с Литтлтоном и мягко заметил: «Спасибо, леди Каннингем, но прежде всего я хотел бы обсудить дело, приведшее меня сюда». «Дурной знак», — ёкнуло сердце, однако я с дружелюбной улыбкой ответила: «Да, разумеется, господин Гилби». «Капитан, прошу нас извинить, все в порядке, леди Каннингем», — заверил меня Литтлтон. Гилби вытащил из сидельной сумки кожаную папку, и я повела его в кабинет. Преисполненное гостеприимство внешне и тревоги внутренне. «О, вижу, вы всерьез взялись за замок», — заметил гость, проходя через отдраенный до блеска холл. «Просто разительная перемена по сравнению с тем временем, когда я был здесь в прошлый раз. Благодарю», — прощебетала я, однако не знала, что вы уже бывали в Калтшире. «Разве господин Грир вам не сказал?» — удивился Гилби, поднимаясь следом за мной по лестнице. «В мои обязанности входит навещать имение, когда наступает срок выплаты». Услышав последнее, я едва не споткнулась. «Но разве он не наступит только через 2 недели? Вы и этого не знаете?» После такого ответа оставалось лишь приготовиться к худшему, и оно не заставило себя ждать. «В последний раз мы с господином Гриром немного сдвинули срок», — закончил Гилби, и я так крепко сжала перила, по которым вела рукой, будто это была шея злосчастного управляющего. «Увы, господин Грир покинул Калтшир до того, как мы успели обсудить с ним все подробности. Я очень старалась говорить с прежними интонациями, и вроде бы это удалось». «Вот как», — нахмурился гость. «Что же, значит, я не зря взял с собой все бумаги?» «Воистину не зря», — сумрачно подумала я и мысленно пожелала Гриру отдельный котел в посмертии. Однако ронять лицо в любом случае не стоило, и доведя гостя до кабинета, я усадила его в кресло для посетителей и самым вежливым образом предложила чая. «С вашего разрешения, позже, леди Каннингем», — отозвался Гилби. Достал из папки документы и протянул мне. «Вот, ознакомьтесь, пожалуйста». Я молча взяла бумагу, опустилась в кресло и углубилась в чтение. Как обычно с юридическими документами, процесс этот был не быстрым. А тут еще я потратила время на то, чтобы после прочитанного собраться с мыслями, и лишь потом подняла взгляд на терпеливо ждавшего Гилби. «Правильно ли я понимаю, что в прошлый раз господин Грир уговорил вас взять только половину требовавшейся суммы, обещая вернуть остаток вместе с будущей выплатой?» «Именно», — наклонил голову Гилби. «Каюсь, я проявил непрофессиональную снисходительность, за что позже был вынужден взять на себя личную ответственность за соблюдение этого условия. Вот почему мне так важно услышать от вас, леди Каннингем, что Калкшир меня не подведет, и что я могла ему ответить, что в бюджете и менее жесткий дефицит, приходите позже, хотя бы через пару дней, когда точно станет ясно, удалась наша с Рейли авантюра или нет». Пауза затягивалась. Гилби выжидательно смотрел. Надо было что-то отвечать. «К сожалению, господин Гилби, наконец начал я, и тут случилось чудо похлеще видения в утреннем саду. Меня прервал отрывистый стук в дверь. Сердце радостно и неверяще подпрыгнуло в груди. Неужели? И оттого я не сумела спрятать волнение в звонком. «Да, входи». Дверь открылась. «Доброго дня, леди Каннингем». Рейли выглядел так, будто все эти дни не вылезал из седла, запыленный, с тенями под глазами и запавшими щеками. Тем не менее говорил он обычным суховатым тоном, окланялся с прежним трудом. «Доброго», — кивнула я. Щеки буквально пылали нервным румянцем, согнать который не было никакой возможности. «Слушаю тебя». Мгновения до ответа показались мне вечностью. «Ваше приказание выполнено успешно. Слава тебе, Господи!» Я почувствовала, как губы сами растягиваются в торжествующей улыбке. Перевела взгляд на Гилби, с нескрываемым интересом наблюдавшего за нами, и уверенно произнесла: «Господин Гилби, в этот раз Калкшир полностью выполнит свои обязательства». «Счастлив слышать». Клерк не кривил душой. «Но, как я понимаю, вам необходимо выслушать доклад». Он поднялся из кресла. «Не буду мешать, леди Каннингем. И нет-нет, не беспокойтесь. Я вполне найду чем себя развлечь, только на всякий случай оставлю вам это». Гилби подал мне папку. «В Калкшире должны быть эти документы, однако в свете, срочного отъезда господина Грира вы, возможно, знакомы не со всеми из них. Благодарю». Душа моя пела, и благодарность была более чем искренней. Гилби вежливо поклонился в ответ и вышел из кабинета, а я, стоило двери закрыться за его спиной, нетерпеливо попросил Рейли: «Рассказывай». Глава 46. Однако Рейли не был бы Рейли, если бы не заметил с неодобрением: «Не очень благоразумно позволять малознакомым людям разгуливать по замку без присмотра». Я закатила глаза. «Да что Гилби может сделать? Красть в Калкшире нечего, все уже давно украдено. А закопать в саду труп, чтобы подставить меня перед полицией, он не успеет». Взгляд собеседника наполнился укором. Попытка в черный юмор явно показалась ему неуместной. В ответ я приподняла подбородок, налила из стоявшего на подоконнике графина стакан мятной воды и, вручив питье измотанному путешественнику, уже с командными нотками в голосе повторила: «Рассказывай, КХМ». Рейли даже слегка растерялся от такого знака внимания, однако двумя глотками осушил стакан, без стука поставил его на край столешницы и снял кушак. «Вот». Ткань с говорящим звяканьем легла поверх разложенных на столе документов. 102 золотых и 6 серебряных. Я вел запись, за какую сумму было продано каждое из украшений. Также прошу простить за вольность, но сапфировые серьги и кулон с аметистами я отдал в залог. Последняя фраза от чего-то заставила меня смутиться. Я провела пальцами по шелку не столько ради того, чтобы почувствовать завернутые в ткань жесткие кругляшки, сколько чтобы не смотреть на собеседника. «Почему? Сумма уже была достаточной», — спокойно отозвался Рейли. «И я решил, что не будет вреда, если у вас останется возможность их выкупить». «Профи в действии. За какие-то секунды во время описи украшений считать, что из всего драгоценного хлама по-настоящему я и Мариан дорожила только бабушкиными серьгами и кулоном. Спасибо». Я все-таки подняла глаза. «Я ценю, правда». Тот лишь суховато поклонился, а я поспешила задать новый вопрос. «Но как у тебя получилось приехать на целые сутки раньше обещанного?» Рейли в обычной манере повел плечами. «Просто старался выполнить поручение как можно быстрее. Признаюсь, сегодня я планировал переночевать в Нарталлине и приехать в Калкшир только завтра. Однако случайно услышал, что в замок отправился отряд военных, сопровождающих какого-то типа из столицы, и понял, надо спешить. Сменил лошадь на свежую и примчался сюда. Очень вовремя. Вырвалось у меня. А разбойники? Ты проехал лес беспрепятственно? Ну да. Рейли немного удивила настойчивость этих вопросов. И он практически повторил мои рассуждения. Какое дело безликому до путешествующих слуг? Я кривовато усмехнулась. Безликому, оказывается, до всех есть дело. И коротко пересказала вчерашнюю встречу с инспектором. Собеседник слушал, не перебивая, только складка между его бровей становилась все глубже, а тени на лице резче. И когда рассказ был окончен, резюмировал. Странно, чем-то Грир не угодил безликому, это наверняка. Но вот чем, он задумался, однако тут же встряхнулся. Ладно, сейчас это не имеет значения. Больше никакой важной информации нет, опять забыл, что он слуга, хмыкнула я про себя. И, поборов желание вывалить на единственного надежного человека все, что со мной случилось за последние дни, ответила лишь, пожалуй, только мои подозрения, что Бренда докладывает инспектору о происходящем в замке. По крайней мере, он откуда-то знал, что вы с Олли уехали, а единственный, кто побывала в деревне с тех пор, была она. Единственный, Рейли приподнял брови, и я недовольно поправилась. Еще Хендри, но ему-то зачем откровенничать с Трейси? Рейли тихонько вздохнул и терпеливо пояснил. Он мог, например, ляпнуть об этом за кружкой пива в пабе. Ни за что не поверю, будто поездка обошлась без посещения Розы и замка. А инспектор просто услышал чужой разговор. Это было по-детски, но я обиделась. Такие классные теории заговора и план по разоблачению шпионки, и все на смарку. Однако вариант Рейли тоже звучал правдоподобно, и потому пришлось неохотно признать. Верно, мог. И все-таки при случае я испытаю Бренду. Ваше право, склонил голову Рейли, на чем я сочла тему закрытой и поспешила закруглиться. Еще сегодня должны привезти дрова, завтра – доски для крыши, а послезавтра староста обещал прислать кровельщиков. Но это рутина, не знаю, насколько она важна. Весьма важна, серьезно отозвался собеседник. Вы вообще очень энергично взялись за Калтшир. Один холл чего стоит. Ты так говоришь, будто я его своими руками отмывала, усмехнулась я и, почувствовав укол совести, прибавила. Все, достаточно разговоров. Тебе надо отдохнуть, а мне, закончить дела с Гилби. Они останутся ночевать в замке, уточнил Рейли, предсказуемо пропустив мимо ушей слова об отдыхе. Думаю, да. Выгонять представителя банка кредитора в деревню на ночь глядя было перебором даже для меня. Солдат можно разместить в южной башне, а Литтутона и Гилби, в гостевых комнатах на втором этаже. Их как раз вчера привели в порядок. Собеседник одобрительно кивнул и без задней мысли предложил. Прислать сюда клерка, теперь настала моя очередь смотреть сукаризной. Во-первых, не клерка, а господина Гилби. Во-вторых, не прислать, а пригласить. И в-третьих, я тебя отправила отдыхать. Рейли фыркнул, уж не знаю, на все три пункта или какой-то в отдельности, и повторил. Пригласить сюда господина Гилби? Нет, спокойно отказалась я. Иди отдыхай, ты и так очень много сделал для меня и для Калтшира. Секунду или две мы смотрели в глаза друг другу, а потом Рейли сдержанно поклонился. Это мой долг, леди Каннингем. С вашего позволения, он вышел, мягко прикрыв за собой дверь, и я медленно опустилась в кресло, помассировала виски, собираясь с мыслями, достала из ящика нож для бумаги и принялась распарывать швы на кушаке. Сейчас подготовлю деньги, велю кому-нибудь из слуг позвать Гилби, и с проблемой калтширского долга будет покончено на ближайшие 3 месяца. Глава 47. На оформление всех бумаг, деньги, естественно, нельзя было взять и отдать просто так, а потом и встречу лесорубов ушло порядочно времени. Поэтому во второй раз я пригласила Гилби и Литтутона уже не на чай, а разделить со мной ужин. Кухарка Рона, которой впервые за долгое время пришлось готовить для важных гостей, от волнения превзошла самое себя. А уж когда на десерт к фруктам подали выдержанное красное, несколько бутылок которого я нашла в тайном баре в кабинете Грира, мужчины окончательно раздобрели. «Не извольте беспокоиться», леди Каннингем, самоуверенно разглагольствовал капитан, этому Радди недолго осталось шляться по лесам и грабить беззащитных путников. Полковник Хант со дня на день ждет приказа, и вот тогда-то разбойник получит урок, какого век не забудет. Рада слышать, капитан, отозвалась я, а инспектор Трейси как? В курсе, инспектор Трейси, нахмурился Литтутон. Кто я? Вспомнил, из Норталлинской полиции, не могу знать, леди Каннингем. Но почему вы спрашиваете? пришлось пояснить. Я приглашала его в Келтшир, когда исчез господин Грир. Однако инспектор загорелся идеей поймать Безликого, и сейчас вместе со своими людьми квартируется в Данли и занят поисками. Хм. Капитан пригубил вино из полупустого бокала. Я сообщу полковнику. Возможно, он использует эту информацию при подготовке операции. Но, надеюсь, подал голос Гилби, несмотря на планы полковника Ханта, вы, капитан, сопроводите меня до столицы, как и было уговорено. Разумеется. Литтлтон важно кивнул. Когда вы собираетесь в обратный путь? Поинтересовалась я, и тут как будто дверные петли скрипнули. Сквозняк, я бросила незаметный взгляд в сторону двери, вроде бы закрыто, а Гилби тем временем произнес, думаю, завтра на рассвете, путь не близкий, я распоряжусь, чтобы для вашего отряда приготовили припасы, повинуясь долгу гостеприимства, сказала я, и не без внутренней радости услышала, не волнуйтесь, леди Каннингем, нам будет достаточно лишь завтрака, как скажете, я не стала настаивать. Кладовые замка не могли похвастаться запасами, но утром мы в любом случае увидимся. Я ранняя пташка, пускай и виноваты в этом гадские кошмары. Благодарю за честь, леди Каннингем, наклонил голову Гилби. Со своей стороны хочу сказать, что никогда еще посещение Калтшира не было для меня столь приятным, и предлагаю поднять бокалы за поразительные перемены к лучшему, которые принесла имению новая хозяйка. Капитан с удовольствием присоединился к тосту, и я, вежливо улыбаясь, выслушала в тот вечер еще не один комплимент от хмельных и всем довольных гостей. Еще бы, думала я позже, сидя перед трюмо, пока Лили расплетала мне волосы. Накормили, напоили, спать в деревню не выгнали, да еще и денег дали. Естественно, у них все зашибись. Им не надо ломать голову, где брать средства на следующую выплату. Гребаный Грир, я так рассчитывала, что суммы за украшения хватит, чтобы откупиться от банка до конца года, а теперь надо где-то искать еще половину. Госпожа, опасливо спросила служанка, я дернула вас за волосы, нет, все в порядке. Я согнала с лица недовольную мину и распорядилась. Разбуди меня завтра перед рассветом, хочу проводить наших гостей. Слушаюсь, госпожа, и скажи Хиндри, начала я, вспомнив о поскрипывающей двери в столовую. Впрочем, не надо, я сама завтра скажу, не будет же он на ночь глядя смазывать петли, хорошо, госпожа, Лили в последний раз провела расческой по моим волосам и положила ее на туалетный столик, еще что-то прикажете, нет, я вяло махнула, ты свободна, доброй ночи, госпожа, служанка тихо оставила меня одну, но прошло еще несколько минут, прежде чем я поднялась с пуфика, хватит себя накручивать, в моменте все хорошо, вот и надо этому радоваться, как минимум для того, чтобы нормально поспать сегодняшней ночью. Завтра, остальное завтра, пробормотала я, задула свечи и отправилась в спальню с твердым намерением уснуть сразу, как голова коснется подушки. И нужно ли говорить, что потерпела в этом неудачу? Чай с ромашкой, что ли, начать пить? Думала я, в 20-й, наверное, раз, поворачиваясь сбоку на бок, для успокоения нервов. Однако прямо сейчас не чай, ни какое-нибудь другое успокоительное мне не грозили. Слуги, как все нормальные, хорошо поработавшие днем люди, уже видели десятый сон, и будить их мне не позволяла совесть. Пойти, что ли, над бумагами посидеть. Я ведь толком и не прочла документы, привезенные Гилби. А там, глядишь, и сон смотрит от такой нудятины. Приняв решение, я встала с кровати, зажгла свечку и, для большего приличия накинув капот вместо шали, почти на цыпочках вышла в коридор. Ночной замок дышал таинственностью, однако не пугал. Похоже, я успела в нем освоиться. Пока шла к своему кабинету в библиотеке, меня посетила новая, вернее, старая, но за всей суетой успевшая забыться, идея. Что, если где-то среди книг, оставшихся от прежних владельцев, есть раритетные тома? Конечно, чтобы их продать, придется ехать в столицу, но и я теперь не в цейтноте. С другой стороны, это тоже временное решение. Чтобы выбраться из долговой ямы, имению нужен постоянный источник дохода, а продать что-нибудь ненужное к такому не относится. Но книги все-таки поищу, решила я, останавливаясь перед дверью в кабинет. Замешкалась, доставая ключ, и едва не выронила свечу, услышав за спиной хмурое: «И что это вам не спится?» Глава 48. Такой же вопрос, недобро ответила я, повернувшись к Рейли. «Почему ты бродишь по коридорам, когда должен отдыхать после стольких дней в седле. Рейли независимо пожал плечами. Решил проверить, все ли спокойно. И как? Спокойно? Да. Он как будто был этим недоволен. За исключением того, что привратник спал и пришлось его будить. Я подавила вздох. Вот еще задача, которую надо как-то решать, пока это не вылилось в более серьезные последствия, чем побег управляющего. Однако разговор был о другом, поэтому в ответ я произнесла: «В таком случае отправляйся спать. Доброй ночи». «Отличная попытка, жаль, что бесполезная. Если позволите, я провожу вас до ваших комнат». Вежливость фразы напрочь перебивалась непреклонностью тона. Впрочем, я тоже умела напустить холода в интонации. «Не нужно. Я собираюсь немного поработать над документами». С этими словами я наконец отперла дверь, и когда шагнула через порог, меня догнало непробиваемое. «Тогда я подожду». Мне захотелось прикрыть лицо ладонью. «Зачем?» Поставив свечу на каминную полку, я обернулась к вошедшему в кабинет Рейли. «Переживаешь, что на меня нападет жуть из местных байк, или безликий заберется в замок, или...» «Не так давно вы едва не сломали шею на лестнице», — напомнил Рейли. «Грира больше нет», — парировала я. «Причем во всех смыслах, а новые сплетни мне не нужны». «Какие сплетни?» — нахмурился собеседник и вдруг замер, глядя куда-то мне за спину. «Так замирают охотничьи собаки, когда видят добычу». «Что там?» Не удержавшись, я повернулась и застыла уже сама. Шторы в кабинете были не задернуты, и в окне ясно виделся чернильный силуэт восточной башни. Почти под самой ее крышей было небольшое окошко с разбитым стеклом. Обходя замок, я заглядывала в эту комнатушку, видимо караульную. По логике вещей сейчас, среди ночи, там никого не должно было быть, кроме пауков и спавших в свитом под потолком гнезде ласточек. Однако ритмично вспыхивавшая в окошке яркая звездочка говорила, что в башне есть кто-то еще. Выйдя из ступора, я бросилась к окну. Вспышка, пауза, вспышка, вспышка, пауза. Это какой-то шифр, очень похоже. Рейли уже стоял у меня за спиной, и светит он в сторону холмов и дороги на Норталлин. В смысле, от внезапной догадки мои губы сложились буквой «О». Кто-то в замке подает сигнал разбойникам. Вместо ответа Рейли отпрянул от окна и стремительно направился к двери. Не тут-то было. «Ты куда?» Позабыв обо всех приличиях, я, как клещами, вцепилась в его руку. «Выясню, кому не спится», — процедил Рейли, делая аккуратную попытку вырваться. «Я с тобой». Восклицание сорвалось с губ прежде, чем я успела оценить его разумность. И, возможно, отреагируя Рейли иначе, я бы отступила. Однако он отрезал: «Нет». И я закусила удила. «Да». Жестко отвечать мы оба умели на равных. «Это мой замок. И пока мы пререкаемся, злоумышленник может уйти». Долгий взгляд глаза в глаза, и Рейли скрипнул зубами, сдавшись. «Возьмите свечу». Было заметно, какое усилие он над собой делает. «И держитесь позади». С этими словами он ловко вывернул предплечье из моей хватки и вылетел из кабинета с такой скоростью, точно за ним гналась пресловутая калтширская жуть. До башни мы домчались спринтерами. Дверь, которую я помнила запертой, была приоткрыта, добрый знак. «Еще там», — в унисон моим мыслям прошептал Рейли, бросил на меня косой взгляд. Дальше тихо и бесшумно, словно сам был вором, скользнул в темноту дверного проема. Мы поднялись по винтовой лестнице где-то до середины башни, когда я получила новое, почти неслышное распоряжение. «Прикройте свечу ладонью». Я послушалась. Сердце колотилось, как ополоумевшие, волоски на загривке стояли дыбом, то ли от возбуждения, то ли от царившего в башне стылого холода. Страха не было, только азарт от неожиданного приключения и кристальная злость на засланного казачка. «Если это Бренда», — пульсировало в висках. «О, если это Бренда, пусть не обижается». Последний пролет, и мы очутились на круглой площадке, куда выходила единственная дверь той самой комнатушки караульной. «Стойте здесь», — выдохнул Рейли. Но не успела я подумать едкое. «Ага, сейчас», а он — сделать шаг к двери, как та сама начала приоткрываться. Рейли молниеносно отпрянул к стене, толкнув меня туда же. Из приоткрытой двери заструилось робкое сияние. Кто-то, в точности как я, заслонял огонек ладонью. Мы с Рейли затаили дыхание. И когда неизвестный, светловолосый и ненормально низкорослый для взрослого, опасливо выскользнул на площадку, мой спутник бросился на него, как кот на мышь. «Ай, пустите!» Зазвенело стекло, замигал и погас огонек. Это на каменные плиты пола упал выпавший из чужой руки фонарь. И таким же звонким, детским, оказался голос неизвестного злоумышленника. свет!» — рявкнул Рейли, и я, шагнув вперед, подняла свою свечу повыше. Всмотрелась и ахнула, разобрав, кого он держал в жестком полицейском захвате. «Ты, откуда ты здесь взялся?» Глава 49. «Пустите, дяденька!» — захныкал белоголовый мальчишка, тот самый, что просил у меня милостыню в Нарталлине. «Я ничего не делал. То есть это не ты только что сигналил из башни прячущимся в холмах разбойникам?» Риторически уточнил Рейли и обратился ко мне. «Идемте в ваш кабинет. Этого мальца надо как следует допросить». Хотя последнее прозвучало угрожающе, не согласиться я не могла. Но сначала мне все же хотелось получить ответы на свои вопросы. «Кто ты такой и откуда здесь взялся?» Требовательно повторила я. «Милостивая леди». Мальчишка словно не слышал. «Пожалуйста, отпустите. Я ничего плохого не хотел, честное слово». Рейли хмыкнул, а меня вдруг осенило. «Ты Тимми, племянник Бренды. Я все-таки настаиваю, чтобы продолжить разговор в более подходящем месте», — с нажимом вмешался Рейли. «Да-да, идем в кабинет», — отозвалась я. И не обращая внимания на хныканье паренька, мы двинулись вниз по лестнице. Я впереди, Рейли, крепко державший задержанного за предплечье, позади. Мы благополучно вышли из башни на залитый лунным светом двор. Мальчишка ныл, но не сопротивлялся, и это сыграло против нас. Рейли успокоился и немного ослабил захват, чего делать никак не стоило. Почувствовав, что противник расслабился, Тимми действовал стремительно и четко. Металлический отблеск в свободной руке, резкий взмах, и Рейли с приглушенным ауч разжал пальцы, а вывернувшийся мальчишка со всех ног бросился к темной арке, которая вела в сад. «Стоять!» Выронив свечу и подхватив подол сорочки, я помчалась за беглецом, но уже через несколько шагов меня обогнал Рейли. Как гончая преследует зайца, так и он мчался за мальчишкой через сад, почти дыша преследуемому в затылок. «Куда?» «Там же стена, тупик». Мысли скакали в голове шариками для пинг-понга. Я в своей неудобной для бега одежде безнадежно отставал от Рейли и была метрах в 200 от них, когда мальчишка добежал до увитой плющом северной стены. Впрочем, препятствие его не смутило. С разгона подпрыгнув, он вцепился в виноградные плети и как обезьяна полез вверх. Подбежавший Рейли схватил его за щиколотку, но получил прицельный удар каблуком в лицо и инстинктивно отшатнулся. А добравшийся до верхушки Тимми на несколько мгновений замер, оглядываясь, и исчез за гребнем стены. «Он же разобьется!» — испугалась я. «Вряд ли», — мрачно отозвался Рейли, прижимая ладонь к носу. «У этого гаденыша все продумано, и все равно надо проверить». Я заозиралась, соображая, где ближайший подъем на стену. «Из северной башни», — со вздохом сказал Рейли. Убрал ладонь, и я увидела темную струйку крови у него под носом. Мальчишка знал, как и куда бить. «Опытный», — хмуро подумала я и резко передумала лезть на стену. «Тимми мы в любом случае не догоним, а выяснение, что здесь происходит, можно отложить и до утра. Точнее, до отъезда Литтлтона и Гилби». После истории с инспектором я придерживалась мнения, что чем меньше вокруг знают о внутренних калтширских делах, тем лучше. Поэтому я обратилась к Рейли. «Идем к колодцу, тебе надо смыть кровь». «И что с рукой?» «У мальчишки ведь был нож?» «Был, но это ерунда. Царапина», — попытался отговориться Рейли. «Да-да», — мысленно хмыкнула я, вспомнив, как он геройствовал с пробитой головой. Тоном строгой учительницы сказала: «К колодцу, немедленно». И Рейли, сделав образцово независимое лицо, подчинился. Маленький колодец, который использовали исключительно для садовых нужд, находился в дальнем углу сада. Оливер живописно обсадил его тисами, которые мы полдня стригли, приводя в божеский вид, разбил рядом клумбочку с ирисами и поставил маленькую скамеечку. На нее-то я и усадил Рейли после того, как тот вытащил из колодца ведерко с ледяной и чистой водой. Затем, благословляя оставшуюся из прошлой жизни привычку, достала из кармашка капота носовой платок и велела пациенту: «Снимай сюртук и показывай руку». «Там царапина», — упрямо повторил тот и все же аккуратно разоблачился. «Царапина», — вздохнула я про себя. «Если на темной ткани сюртука, да еще ночью, этого почти не было видно, то на белой рубашке большое кровавое пятно заметил бы даже слепой». Кровь уже начала подсыхать, и потому пришлось немного отмочить ткань, прежде чем закатать рукав повыше и открыть перечеркивающий предплечье порез. «Ничего серьезного», — снова попытался меня убедить Рейли. «Просто смыть кровь, а дальше само все заживет». Пропустив его слова мимо ушей, я принялась осторожно обмывать порез. «Аптечка», — крутилась в голове, — «нужна аптечка где-нибудь, в кабинете или в спальне, а лучше и там, на случай вот такой фигни. Потому что по-хорошему рану надо было чем-то замотать. Да, она была неглубокой и, к счастью для Рейли, не задевала вены или артерии, но, несмотря на всю мою аккуратность, опять начала кровить. «Держи так», — распорядилась я, закончив. Выплеснула грязную воду под ближайший тис и набрала чистый, причем Рейли предсказуемо подорвался крутить ворот здоровой рукой. «Я бы и сама справилась», — недовольно заметила я, когда он, поставив ведерко на скамейку, уселся на прежнее место. «Не сомневаюсь». Взгляд Рейли был Агатова непроницаем. «Но зачем, когда есть я?» Ответ выбил меня из колеи. «К чему это он?» Однако я предпочла сделать вид, что не услышала, и потому кровь с его лица стирала молча. Лишь под конец пробормотала. «Тебе бы что-нибудь холодное приложить», на что Рейли махнул рукой. «Обойдусь». «Угу», распухшим носом, проворчала я. Однако из холодного у меня было только ведро, поскольку платок я собиралась использовать для другого. Поэтому не стала настаивать, а выполоскала ткань в воде и приложила ее к порезу, чтобы его перевязать. «Зачем?» — Рейли понял мое намерение и попытался убрать руку. «Надо», — жестко ответила я. «Не шевелись, иначе узел перетяну». Пациент насупился, однако больше не сопротивлялся. Закончив с повязкой, я взглянула ему в лицо и с трудом поборола желание приложить к его опухшей переносице совершенно ледяные после возни в воде пальцы. «Давайте возвращаться в замок». Не знаю, что Рейли понял по моему виду, но теперь роль строгого учителя перешла к нему. «Пока вы не простыли, давай». Я и сама чувствовала, как мерзнут насквозь промокшие от росы домашние туфли и как ночной холод пробирается под капот. «Только надо порядок». Прежде чем я договорила, поднявшийся Рейли выплеснул воду под куст и водрузил ведерко на край колодца. Подхватил лежавший на скамейке сюртук и вопросительно на меня посмотрел. «Идемте». «Да». Я подняла себя со скамейки, и под зорким взглядом лунного глаза мы с Рейли бок о бок зашагали к замку. Глава 50. Само собой, Рейли проводил меня до моих комнат. После такого приключения корпеть над бумагами мне расхотелось напрочь. Но беда в том, что и уснуть я бы вряд ли смогла. Столько всего крутилось в голове, и потому, стоя на пороге гостиной и понимая, что делаю ошибку, я с запинкой произнесла: «Скажи, ты мог бы ненадолго задержаться? Я бы хотела обсудить с кем-то все, что случилось». Разумеется, с толикой чопорности согласился Рейли и ворчливо добавил: «Хотя лучше бы вы отправились отдыхать». «Без сомнения», кивнула я. «И тебе, и мне лучше бы сейчас отправиться отдыхать. Жаль, не получается». Губы Рейли тронула полуусмешка, однако от ответа он воздержался. Мы вошли в комнату, где я в очередной раз воспользовалась статусом хозяйки и попросила: «Будь добр, разожги камин». Рейли молча принялся за дело, а я тем временем принесла из спальни плед, закуталась в него, как в плащ, и только хотела усесться в кресло, как меня остановили. «Подождите, давайте придвину ближе к огню». Рейли поставил кресло так, чтобы сидящему в нем доставалось побольше тепла от жарко пылавшего камина, и я с удовольствием уселась. А потом, хотя это было совершенно недопустимо для леди, скинула мокрую обувь и по-детски забралась в кресло с ногами. «Принести вам горячий чай?» – предложил Рейли, ставя мои туфли поближе к огню. «Спасибо, обойдусь». Мне искренне не хотелось доставлять ему еще больше хлопот. «Я вот все думаю. Получается, мы неспроста столкнулись с теми в Нарталлине, и нападение на карету тоже не случайность». «Нападение точно», — кивнул Рейли. «А вот насчет встречи неясно. Он мог просто решить вас пощипать, а когда затея не удалась, задумал отомстить и передал разбойникам, что мы едем. Возможно, даже приукрасил, чтобы те наверняка затеяли ограбление». Я невольно передернула плечами. «Не верю. Какое-то это совсем не детское коварство». Рейли не ответил. Встал сбоку от камина, прислонившись плечом к каминной полке, и устремил на огонь нечитаемый взгляд. В комнате установилась тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров. «А Бренда?» — нарушила я молчание. «Как считаешь, она знала, чем занимается ее племянник?» «Может, знала, а может и нет», — отозвался Рейли. «Нам ведь ничего не известно о близости их отношений». Я пожевала щеку и решительно сказала: «Но завтра я с ней поговорю. Буду напирать, что она в сговоре с Тимми. Если не признается, то, может, сболтнет что-нибудь важное». Рейли наклонил голову к плечу. «Хотите ее уволить?» «Да». Я не собиралась отрицать очевидного. «Она мне не нравится». «Тогда почему до сих пор работает в Калтшире?» Я отвернулась. потому что для увольнения нужна более объективная причина, чем неприязнь хозяйки. Рейли немного помолчал и вдруг спросил: «Хотите, чтобы я присутствовал при вашем разговоре?» «Хочу». Ответ вырвался у меня до того, как я успела его обдумать. Потому что вести неприятные беседы, а именно такая мне предстояла, легче, когда за твоей спиной стоит надежная, как скала, группа поддержки. По лицу Рейли скользнуло редкое для него выражение довольства. «После завтрака», — по-деловому уточнил он, и я кивнула, а потом раздумчиво сказала: «Интересно, что же Тимми передавал разбойникам? Не сигнал же, что можно напасть на нас?» «Последнее вряд ли», — уверенно сказал Рейли. «В Калшире нечего брать, об этом всем известно. А деньги, которые ты привез?» — парировала я. «Откуда Тимми знать, с чем и зачем я вернулся?» — пожал плечами Рейли. «Нет, скорее всего, он хотел предупредить, что в замке солдаты, или...» Тут он нахмурился, однако сразу же тряхнул головой и пробормотал: «Да нет, нет, откуда ему знать о том, что Гилби приехал за деньгами и его можно перехватить на обратном пути?» Угадал я. «В том-то и дело, что он уже не раз бывал в Калшире именно по этому поводу. И если сложить твое возвращение с приездом банковского служащего, то вполне можно сделать правильные выводы. Однако клерка ни разу не грабили». Рейли не возражал, а размышлял. «Он ведь ничего не говорил об ограблениях?» «Нет, хм. Возможно, Безликий просто не хотел связываться с армией, тогда у него нет причин захотеть это сейчас, особенно зная, что мы раскрыли его соглядатая». «Возможно», — согласилась я. «Однако завтра я все же постараюсь предупредить капитана Литтлтона, без подробностей, но чтобы он был настороже». Собеседник одобрительно склонил голову. «Да, так будет правильно. Только предупреждать вы будете не завтра, а уже сегодня. Время глубоко за полночь. И, может, вы все-таки пойдете спать?» Я собиралась ответить, что сна у меня ни в одном глазу, но вместо этого с трудом подавила зевок. Тепло после холода, уютная обстановка и высказанные тревожные мысли – все это исподволь действовало расслабляюще. И все-таки вставать и тащиться в постель не хотелось. Потому я ответила: «Да, попозже. А ты иди, тебе тоже нужен отдых, даже больше, чем мне. Только постарайся, чтобы тебя никто не видел». Рейли приподнял бровь. «Это из-за тех сплетен, о которых вы упоминали?» «Да». Я неловко усмехнулась. «Когда слуга выходит из спальни госпожи, пусть даже среди бела дня, у некоторых сразу начинает работать фантазия». Черты Рейли приобрели медальную твердость. «Не беспокойтесь. Больше вас не потревожат никакие слухи». Прозвучавшая в его тоне безапелляционность не сулила сплетницам ничего хорошего. И я, прочистив горло, миролюбиво попросила: «Просто постарайся уйти незамеченным. И вообще, когда на слухи начинают обращать внимание, они от этого только ширятся. Все будет хорошо». Сложно сказать, прислушался Рейли к моим словам или нет. «Надеюсь», — со вздохом пробормотала я. Подавила очередной зевок и все-таки отскребла себя от кресла. «Доброй ночи, точнее, того, что от нее осталось». «Доброй». Рейли тоже отлип от каминной полки, окинул меня, завернутую в плед, как в мантию, непонятным взглядом, хотел еще что-то добавить, но сдержался и лишь поклонился. «С вашего позволения». Я дождалась, пока за ним бесшумно закроется дверь, покосилась на так и манившее в него вернуться кресло, однако побрела в спальню. До рассвета и запланированного подъема мне оставалось какая-то пара-тройка часов. Глава 51. Леди Каннингем. Леди Каннингем, вы просили вас разбудить. О, блин. Я разодрала один глаз и невнятно пробормотала: «Да, да, встаю». Я принесла теплую воду для умывания. Умница Лили не спешила уходить. «Какое платье вам подготовить?» «Никакое. После такой безумной ночи я хотела спать, а не выбирать платье». «Серое», — наобум буркнула я. «Хорошо, леди Каннингем, когда вам подавать завтрак? Или вы спуститесь в столовую?» «Тьфу». Смирившись, что полежать еще минуточку мне не дадут, я открыла оба глаза и с кряхтением села в постели. «Завтрак подашь в кабинет, а сейчас иди и займись платьем». Добившаяся своего Лили выскользнула из спальни. Я же спустила ноги на пол, на ощупь поискала домашние туфли и, не найдя, сердито заглянула под кровать. «Ну где они?» И вспомнила, что вчера мокрая обувь благополучно осталась у камина. Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу, точнее, к новому витку слухов, пробормотала я и поползла умываться. Впрочем, если у Лилии возникли вопросы относительно туфель, она их, естественно, не высказала, а я после рутинного утреннего туалета почувствовала себя гораздо бодрее и жалела только об одном, что здесь еще не изобрели патчи для век. Тени под глазами у меня были знатные, а пользоваться пудрой считалось моветоном для благородной леди. «Умный не скажет, дурак не заметит», — сообщила я своему отражению. «И вообще, можно попробовать встроить это в легенду, которой собираюсь предупреждать капитана». Отражение ответило скептическим взглядом, но я это проигнорировала. Пощипала бледные щеки, покусала губы и отправилась провожать дорогих, в прямом смысле, гостей. Когда я спустилась во двор, Гилби и его сопровождающие были готовы выступать. «Доброе утро, леди Каннингем», — поприветствовал меня клерк, деликатно не коснувшись моего отнюдь не цветущего вида даже фразой «как вы спали», зато капитан Литтлтон оказался более прямолинеен и после приветствия добродушно пробасил: «Право же, не было нужды нас провожать. Подъем в этакую рань привычен только солдатам и путешественникам. Иногда можно и поступиться своим комфортом». Я улыбнулась и, понизив голос, продолжила: «Но, господа, может быть, вы задержитесь в Калтшире еще на день?» «Да, это означало лишние траты, однако вполне могло сбить разбойников с толка». Литтлтон нахмурился. «Спасибо, леди Каннингем, вы чрезвычайно любезны. Тем не менее, полагаю, причина вашего приглашения не только в духе гостеприимства». Я кивнула и заговорила совсем тихо, отчего моим собеседникам пришлось подойти ближе. «Видите ли, господа, мне вчера не спалось. Я решила немного полюбоваться звездами из окна гостиной, но, когда подошла, увидела такое». Я выдержала эффектную паузу, и Гилби не мог не подхватить. «Такое? Вспышки в холмах». Я сделала испуганное лицо. «Как раз в той стороне, куда вам уезжать. Боюсь, это разбойники, и они собираются напасть на вас». Увы, судя по мелькнувшему на лицах мужчин снисходительному выражению, моим спектаклем они мало прониклись. «Не переживайте, леди Каннингем», — задушевно начал Гилби. «Уверен, тому, что вы видели, есть вполне мирное объяснение. А если и нет?» Литтлтон воинственно подкрутил усы. «Не сомневайтесь, мы дадим этим бандитам такой урок, что они зарекутся связываться с армией». «Ну-ну», — хмуро подумала я. Однако аргументов для спора у меня не было. Не могла же я рассказать о Тимме, потому что, узная об этом Трейси, а он бы узнал рано или поздно, и мне не избежать новой волны подозрений и обвинений, а то и полицейского отряда, расквартированного в Калтшире на неопределенный срок. «Но все же, прошу, будьте осторожны. Это да еще молитвенно сложенные ладони, вот и все, что мне оставалось». В ответ мужчины вновь заверили меня в своей полнейшей безопасности, и Гилби даже пообещал прислать весточку из Норталлина. «Буду ждать, господа», — поймала я его на слове, — «и не скажу, чтобы у меня отлегло от сердца, но, по крайней мере, стало спокойнее, меньше мучиться неизвестностью». На этом мы простились. Кавалькада выехала за ворота замка, а я поднялась на стену и провожала ее полным тревоги взглядом до тех пор, пока всадники не затерялись в холмах. «Что же, больше от меня ничего не зависит». Вздохнув, я собралась отправиться на завтрак, но вовремя вспомнила вчерашнее желание взглянуть на место, где Тимми так ловко перебрался через стену. «Прогуляюсь». И я зашагала к восточной башне. Проход через нее оказался закрыт, поэтому пришлось потратить время, чтобы подобрать ключ из связки, с которой я расставалась только ночью. Когда же я наконец вышла на северную стену, то почти без удивления обнаружила там Рейли. Скрестив руки на груди, он стоял примерно в том месте, где ночью от нас сбежал мальчишка, и хмуро смотрел вниз. Впрочем, когда я приблизилась, Рейли отвлекся от созерцания. «Доброе утро», — поприветствовал он таким тоном, что было ясно: ни разу оно не доброе. «Уехали?» «Да». Я встала рядом с ним и тоже посмотрела вниз. «Кусты, верно?» Рейли наградил меня быстрым взглядом и подтвердил: «Верно». Малец приземлился в них, как на подушку, и дал дёру. «Я бы на его месте все равно не рискнула», — пробормотала я, представив, что это мне надо прыгать с высоты второго этажа. «Вы леди», — возразил Рейли, — «а он явно не в первый раз такое проделывает». Я кивнула, машинально потерла начавший ныть висок и отвернулась от края. «Сегодня же распоряжусь вырубить все кусты вдоль стен, и в целом надо их осмотреть снаружи. Нет ли где-то возможности подняться? Как говорится, лучше поздно, чем совсем поздно». «Не переживайте», — в тоне Рейли слышалось сочувствие. «Можете поручить эту работу мне, а вечером просто проверите, что и как сделано». Я подарила ему благодарный взгляд. «Подумаю над этим». Однако пока есть более срочное дело, Рейли приподнял брови. Завтрак, я не сдержала полуулыбки. Завтрак и разговор с Брендой. Глава 52. Поглощенная обдумыванием предстоящей беседы, я не запомнила, что ела на завтрак. Однако, допивая чай, скрипя сердце, решила Рейли не звать, чтобы не давать повода болтливым языкам. И потом, что я одна не справлюсь с какой-то неприятной теткой. Поэтому, когда в кабинет вошла Лили, чтобы забрать посуду, я преспокойно распорядилась: пригласи сюда Бренду. И мысленно попросила у Рейли прощения. Потом объясню и извинюсь. Доброе утро, госпожа. Стоя спиной к окну, чтобы лицо находилось в тени, я небрежно ответила: доброе, садись. И указала на стул, специально поставленный для этой цели чуть ли не в центр комнаты. Вдова уселась и чопорно положила ладони на колени. Примерно полминуты я мариновала ее тишиной и пристальным взглядом, а затем, как будто из пустой вежливости, полюбопытствовала: Бренда, скажи, где сейчас твой племянник? Тимми, удивилась вдова. Не знаю, не видела его еще. Наверное, Барку помогает, он любит на конюшне крутиться. Хаэм, ответила как будто искренне. Ладно, продолжаем. Он куда-то исчезал из Калтшира дней 10 назад, на лице вдовы отразилась растерянность, а затем она задумалась и неуверенно произнесла: да вроде бы нет, попалась. В самом деле, я изогнула бровь. Тогда как я могла встретить его во время своей остановки в Норталлине? Бренда опешила, однако постаралась выкрутиться. Простите, госпожа, но вы уверены, вы Тимми-то и не видали толком. Все, пора было заходить с козырей. Ошибаешься, холодно ответила я. Этой ночью, поймав его в восточной башне, я достаточно на него насмотрелась. Вдова побледнела. В башне, проблеяла она, что этот негодник мог. Этот негодник, перебила я, посылал фонарем сигналы кому-то, кто прятался в холмах. Полагаю, это были разбойники из банды Безликого Радди. Да вы что, ахнула Бренда. Нет-нет, госпожа, Тимми не мог с ними спутаться, я запре. Она осеклась, поняв, что сболтнула лишнее. Так, с прокурорской безжалостностью протянула я. Выходит, какие-то грешки за ним все же числились. Госпожа, он ведь еще ребенок. Бренда умоляюще сложила ладони. Поверьте, он не хотел ничего дурного. Для него это просто игра. Я хмыкнула и вкрадчиво уточнила. Так где был Тимми 10 дней назад? Бренда уронила руки. Я не знаю, покаянно созналась она. Он часто убегает из замка. Уж я его броню, да толку никакого. То есть все, что он делал, делал без твоего ведома, уточнила я, и вдова отчаянно закивала. Что же, маска бесстрастия далась мне легко. Возможно, ты не лжешь. Однако я предпочту не рисковать. Инспектор Трейси и без того присматривается к Калтширу. Поэтому собирай вещи, Бренда. Ты уволена. Что? Вдова вскочила со стула. Госпожа, да я, чем хотите поклянусь, я никогда. Ковер уронила я. И вместо очередного оправдания Бренда по рыбе глотнула воздуха. Ковер? Какой ковер? Который лежал на лестнице, великодушно пояснила я, и который по твоему распоряжению внезапно убрали для чистки. А потом кто-то натер ступени воском, и я едва не скатилась с лестницы и не сломала шею. Вы серьезно? Вдова смотрела на меня с совершенно ошалелым видом. Да-да, я распорядилась почистить ковер, но только потому, что мне приказал господин Грир, ныне покойник, а значит, не способный ничего возразить. Достаточно оправданий, отрезала я, мое решение окончательное. Собирай вещи, расчет и рекомендательное письмо получишь сегодня же. И тут произошло то, чего я никак не ожидала. Сделав сомнамбулический шаг вперед, Бренда рухнула на колени, как подрубленное дерево. Больно же, пронеслось у меня в голове. А в ее возрасте так вообще можно мениск повредить. Госпожа, от телесной боли или душевной, но по впалым щекам вдовы покатились слезы. Умоляю, госпожа, не прогоняйте меня из Калтшира. Я столько лет служу здесь. Понимаю, тебе нелегко, кивнула я. Однако верю, что ты сможешь найти место не хуже. Нет, вы не понимаете. Бренда жалобно всхлипнула. Я попросилась на службу в замок в память о реке и вот уже 20 лет как работаю без нареканий. Это важно для меня. Служить в Калтшире важно для меня. Не стоило этого делать, но я заинтересовалась. Кто такой Рик? Мой жених. Вдова спрятала лицо в ладонях, отчего голос прозвучал невнятно. Он служил здесь, мы назначили свадьбу, а потом... Потом хозяин замка решил снести стену. И пришла жуть. Я закусила щеку изнутри, а Бренда гнусаво продолжала. Рик умер в ту ночь, У него было слабое сердце, а я надела вдовьи одежды и поклялась, что буду служить в Калтшире вместо него, до конца своих дней. Да, история, мне сделалось не по себе. То есть ты никогда не была замужем? Бренда мотнула головой и снова всхлипнула. И что же мне делать? Я смотрела на коленопреклоненную женщину, на ее подрагивающие плечи, слушала горестные всхлипы и с тоской понимала. Не смогу. Она и впрямь могла ничего не знать. Ни о Тимме, ни о том, чем Гриру помешал ковер. По сути, единственным доказанным ее прегрешением была моя к ней неприязнь. Но пойти на попятный, не сочтут ли это слабостью, не сядут ли потом на шею? Хорошо, наконец произнесла я, и всхлипывания выжидательно стихли. Оставайся в Калтшире, до первого замечания или подозрения. Спасибо, госпожа. Бренда убрала ладони от лица и наградила меня сияющим благодарным взглядом. Вы не пожалеете, обещаю. Можешь идти, сухо ответила я и, скрестив руки на груди, отвернулась к окну. Спасибо, спасибо, спасибо. Мне представилось, как она кланяется, пятясь к выходу, и на душе стало неприятно. Зря я не позвала Рейли. Дверь в кабинет открылась и закрылась, дав понять, что я осталась в комнате одна. Зря. Наверняка ведь пожалею, что не довела дело до конца. Вопрос лишь в том, как скоро. Глава 53. Рейли обиделся. Нет, он, конечно, постарался не подать виду, только я уже неплохо его знала, чтобы заметить уязвленность моим решением. Не переживай, я об этом пожалела. С невеселой усмешкой заверила я и рассказала, что Бренда остается. Против ожидания, Рейли не осудил мое мягкосердечие. Он лишь нахмурился. Надо будет присматривать за ней. И больше мы это не обсуждали. Гилби сдержал слово. Спустя 2 дня в Калтшир прилетел почтовый голубь из Норталлина. Глубоко уважаемая леди Каннингем, писал клерк в прикрепленной к птичьей лапке записке, не извольте волноваться. Ваш покорный слуга и капитан Литтлтон благополучно добрались до Норталлина и продолжают путешествие в столицу. Безликий их не тронул, с задумчивостью констатировал Рейли, которому я показала послание, как и в прошлые разы. Похоже, он и впрямь побаивается армии, предположила я, или Тимми сигналил не ему, или ему, но по другому поводу. Толку гадать, повел плечами Рейли. Главное, кредитор получит выплату. С этим сложно было не согласиться, и история Тимми вроде бы завершилась. Сам он даже в окрестностях Калтшира больше не появлялся, а Бренда вела себя тише воды, ниже травы. Наконец-то потянулись спокойные дни, наполненные исключительно рутиной. Я порядком устал от разнообразных приключений и происшествий. Кусты вдоль стен вырубили и отправили на растопку. У нескольких шатавшихся камней замазали швы свежим известковым раствором. Дровяной сарай под крышу набили поленьями, доставленными артелью Бьорна в точности по договору. Ланс тоже прислал обоз с досками для ремонта, а староста Хендерсон, 5 крепких парней, готовых привести в порядок крышу замка за кров и стол, потому что деньги им обещался заплатить сам Хендерсон из той суммы, которую по документам ему передал бывший управляющий. Работа закипела, и ее тоже никак нельзя было оставлять без внимания. Параллельно горничные приводили в порядок комнаты, а несчастный Хендри, не покладая рук, смазывал петли, менял полусгнившие зимние ставни, кое-где вставлял новые стекла взамен разбитых, двигал мебель. Привратники по моему указанию таскали ковры, перины и подушки на чистку и просушку. Конюх Барк чуть ли не через день катался в деревню за покупками. Я не жадничала, однако жестко контролировала каждую потраченную медяшку. А еще я целыми днями проверяла, подпинывала, назначала фронт работ. Нанесла визиты 3,5 арендаторам калтширских земель, не особенно богатым фермерам, обеспечивавшим замок натурпродуктом и малой денежкой. В очередной раз съездила в Данли, где договорилась о корме на зиму для лошадей, составила график проветривания комнат, твердо решив покончить с затхлостью в замке, собрала 2 аптечки, чем вызвала искреннее недоумение Лили, помогавшей мне с поисками необходимого, начала потихоньку разбирать библиотеку, а в качестве отдыха работала в саду, и благодаря нашим с Оливером усилиям он хорошел с каждым днем. И разумеется, все это было бы гораздо сложнее и отнимало больше сил, если бы не Рейли. Я не знаю, как он это сделал, но его слушались беспрекословно, при том, что сам он работал наравне с остальными. Когда у кого бы то ни было возникали вопросы, они прежде шли к нему и только потом, если задачу не удавалось решить, уже все вместе, ко мне. Заметив его на горизонте, Горничные прекращали болтовню и с сосредоточенным видом принимались мыть и чистить. То мыстине, неслыханное дело, завязались ночными возлияниями после того, как Рейли во время обхода застал их за распитием браги и хорошенько отчитал. А старый Оливер как-то заметил: «Вы уж извините, что опять не в свое дело лезу, госпожа, только управляющий вам до сих пор нужен». И судя по тому, что он бросил взгляд в сторону шедшего к нам Рейли, кандидатура на эту должность была очевидна. «Да, нужен», вздохнула я и мысленно добавила: «Только есть один нюанс, Рейли не слуга, а значит, не может просто взять и пойти ко мне на службу». Но тогда оставалось неясным, почему он в принципе еще в Калтшире. Если я все правильно понимала, обязанности телохранителя лежали на нем только в путешествии. Миссия по временному спасению имени от кредиторов тоже была выполнена, а каких-то иных причин ему задерживаться здесь я не видела. И поскольку считала, что лучше один раз спросить, чем строить миллионы догадок, то решила вызвать Рейли на разговор. «Скажи, как скоро ты возвращаешься в столицу?» Только проговорив фразу вслух, я поняла, насколько грубо и двусмысленно она звучит. Как будто мне, наоборот, не терпится избавиться от Рейли. И потому без промедления поправилась: «Не подумай дурного, я тебя не гоню, скорее уж». Я осеклась и, кашлянув, продолжила: «Просто сколько тебе можно отлынивать от службы, сколько понадобится», — хладнокровно ответил Рейли. «Пока я ездил в Сандерленд, успел отправить письмо с просьбой разрешить мне остаться в замке на неопределенный срок, и вчера получил ответ, дозволяющий это». «Вчера? Ах да, мимо замка проезжал почтовый дилижанс. Я еще подумала, что он привез ответ от Баридона или послание от Каннингема, и очень удивилась, не получив письма. А оказывается, оно все-таки было, только не для меня, а для Рейли».